под стеклом. Многочислен заяц-беляк, отмечена высокая численность кабана. Встречается лось, шепчет Зоя. Что? Многочислен заяц-беляк на Карельском перешейке. Мы с ней плывем по Сене на застекленном кораблике «Жан Моро». Париж. Солнечный день. Мороженое. Какой к чертовой бабушке Карельский перешеек? А что ты удивляешься? Говорит Зоя, выбрасывая палочку от эскимо. Разве ты не знала, что Рай — это поселок Васкилова, Всеволожского района Ленинградской области, примечательный обилием живописных ландшафтов с целительным природным климатом? Утро мы провели в Лувре. Кажется, слишком увлеклись лицезрением пасторальных сценок и пейзажей. Или Зоя перегрелась на солнце. Действительно, в теплый июльский день под сплошным стеклом Жанны Мора чувствуешь себя цыпленком на вертеле. Какой умник придумал застеклить верх прогулочного кораблика. Справа вы видите здание Национальной библиотеки. Строительство было завершено в 1996 году архитектурной фирмой Доминика Перро. Фонды библиотеки содержат более 10 миллионов томов, сообщает женский голос по судовой трансляции. Зоя пристально изучает зеленую воду справа по борту. «Сын убил мать», — говорит она, имитируя безличный голос диктора. Утром 10 июля 65-летняя женщина была доставлена в районный травмпункт с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом носа и гематомой лица. По причине крайне тяжелого состояния пострадавшие врачи не смогли ей помочь, и в 2 часа ночи 11 июля женщина скончалась. Милицией был задержан неработающий 32-летний сын потерпевшей. По словам соседей, вечером 9 июля он поссорился с матерью, избил ее и с места происшествия скрылся. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ну и что, обычное дело. Не мешай мне слушать. Неужели тебе не интересно узнать о библиотеке Перро? Тот самый архитектор, который сделал знаменитый скандальный проект новой сцены Мариинского театра. Смотри, мы уже разворачиваемся. Но Зоя не смотрит. Ее не интересует ни Министерство финансов, ни стадион на правом берегу Сены. Это был Яник. Помнишь Яника? Зоя, помнись, посмотри вокруг, мы в Париже. Ты всю жизнь мечтала попасть в Париж, три мушкетера и все такое. Мы проплываем мимо собора Парижской Богоматери и прилегающего пляжа. Вчера вечером мы познакомились там с продавцом воздушных шариков, который по совместительству торговал травкой. Этот милый мальчик называл Питер Парижем Севера и порекомендовал нам веселый ночной клуб на Монмартре, куда нас по знакомству впустили бесплатно и где мы неплохо провели остаток ночи. Может быть, на Зою подействовало похмелье? Яник стал наркоманом. Ему нужны были деньги, а у матери их не было. Вот он ее и убил. Справа находится отель «Де Виль», здание парижской мэрии. Здесь администрация города, включая мэрию, пребывает с 1357 года. Здесь же проходят официальные приемы, рассказывает экскурсовод. Голос в динамиках слегка шипит и потрескивает. Как-то вечером, дело было в июле, после игры в настольный теннис мы вместе возвращались домой. Мы разговорились, о чем, почему не помню. Кажется, я пересказывала ему сюжет из «Виконта де Бражелона». Мы застряли на развилке у забора, мне надо было свернуть вниз, налево, а ему идти дальше. Не помню лица Яника, но помню почему-то мельчайшие детали этого деревянного забора, частично поросшего мхом. Каким-то образом речь зашла о Ленине. «Возьми хоть вот эту доску», — объяснял Яник, глухо стуча костяшками пальцев по высокой доске забора. «Тебе кажется, что она зеленая? А он бы, как дважды два, доказал тебе, что она черная. И ты бы поверила, и всю жизнь бы верила, что эта доска черного цвета». Весной, обычно в марте, в результате таяния снегов и весеннего паводка, вода Сены стремится выйти из берегов. Автомобильная дорога, проложенная по нижнему ярусу набережной левого берега, нередко оказывается затопленной, но после проведения гидротехнических работ реальная опасность наводнений снизилась. Последнее большое наводнение произошло в Париже в 1910 году, докладывает металлический голос. Мы опять проплываем мимо Лувра. На завтра у нас запланирован музей Орсе. Можно только надеяться, что любимые Зоины импрессионисты восстановят ее психику. Мне это явно не по силам. «Зоя», — говорю я ей в сердцах, — «какой Ленин, ты с ума сошла? Вспомни свой собственный девиз — живи настоящим». «У нас у всех с детства сломанные судьбы», — серьезно произносит Зоя. «Справа вы видите обелиск на площади Согласия, где во время Французской революции находилась гильотина и совершались казни. Среди прочих здесь был казнен король Людовик XVI». Бойко чешет экскурсовод. «Зоя, ты меня достала, я сброшу тебя в сену». Но, слава богу, Жанна Морро плотно застеклена.